Глава 44. Восхищенный полувздох как-то невольно издали все и каждый. Скосив взгляд, я не без улыбки заметила, словно бы оцепеневшего Айрар Коми. Он смотрел на Лизи так, словно она была самым прекрасным существом во всех мирах. Словно она сама стала его миром, смыслом жизни. Мог ли мужчина с таким взглядом причинить своей женщине вред? Ответ был очевиден – нет. Он скорее причинит вред всем остальным, и себе в том числе, чем заставит страдать ее. А Лизи? Ее взгляд на своего практически супруга говорил: «Я буду рядом, что бы ни случилось. Я буду поддерживать тебя. Я буду той, кто тебе нужен. Без пафоса и пустых обещаний. С безмолвными клятвами, только друг для друга». Она шла, и воздух вокруг напитывался ароматом цветов и светом. Она делала шаг, и все собравшиеся в храме с замиранием сердца ожидали следующий. Она шла, и Аркомий, кажется, даже не дышал. Теперь я не завидовала ему. Наверное, потому что видела, какой счастливой выглядит Элизабет рядом с ним. Она была счастлива и со мной, как и я была счастлива с ней, но это было совершенно иное счастье. Не такое яркое и горячее. Не пробивающее всех восхищенную дрожь. Не такое, какое хотелось черпать ладонями и в карманах уносить к себе в дом. Саму церемонию я запомнила плохо. В первую очередь из-за того, что почти не понимала слов служителя храма. Он тянул слова певучие и точно использовал какое-то из древних наречий, так что на 20 слов я едва ли понимала хоть одно. Лиз тоже не понимала, но рядом с ней был Аркоми, так что когда пришла очередь приносить друг другу клятвы, он сжал ее ладонь. Лизи не стала затягивать свою речь на долгие часы, обещая то, что звучало бы красиво и так бы и осталось простым обещанием. «Я клянусь поддерживать тебя в любое время и в любом месте. Клянусь никогда не терять веру в тебя и быть рядом всегда, когда я буду тебе нужна. Никаких «я буду любить тебя вечно». Только то, что она могла выполнить. То, что было важно. Быть рядом в горе и радости. Это ведь важно, правда?» Быть лучшим другом, надежной опорой и тем человеком, который всегда поддержит своего партнера. Это ведь правильно, верно? «Я клянусь», — начал Аркоми очень серьезно, и толпа не сумела сдержать удивительного шепотка. Конечно, клятвы приносят только женщины. Мужчины не обязаны ни в чем клясться и как-либо связывать себя. И Аркоми только что демонстративно плюнул на это правило. «Клянусь быть твоим защитником, твоей опорой и поддержкой. Клянусь верить тебе, даже если весь мир будет твердить обратное. Клянусь быть рядом, даже если вся вселенная обернется против тебя». И я не поняла, в какой момент эти двое начали расплываться перед глазами. Я не понимала этого несколько секунд, пока что-то теплое не капнуло на щеку, и в голове не щелкнуло понимание. С миром все хорошо, это просто я плачу. Чьи-то теплые пальцы привычным жестом переплелись с моими. Ладонь ободряюще сжали, а после косточку большого пальца успокаивающе погладили. Мне не нужно было даже взгляд косить, чтобы понять, кто так и остался стоять рядом со мной, а не ушел к Аркоми, рядом с которым Демису полагалось стоять. Но я не возражала, совсем нет. А потом случилось что-то немного странное для меня и очень торжественное для всех остальных. Служитель храма сказал свои завершающие церемонию слова – поклонился супругам и неспешно удалился прочь. Лизи с мужем остались на возвышении, а в следующее мгновение откуда-то, словно отовсюду разом, полилась негромкая, очень красивая мелодия, показавшаяся смутно, очень смутно знакомой. Словно «Лети, лети, маленький листок». Всплыли тихие, приглушенные временем слова откуда-то из самой глубины моего сознания. Я произнесла их одними губами, даже не задумываясь об их значении, и напрягла память, вспоминая, что же там было дальше. И в этот момент большая часть присутствующих красивым негромким хором подхватила. «Лети через лес прямо на просок». «Что это?» «Они принимают Лизи в рот Аркоми». Едва слышно и, кажется, напряженно шепнул Демис мне на ухо. Я растерянно кивнула, и следующая строчка странной песни появилась на кончике языка сама собой. «Лети через море, через небеса». Беззвучно, едва шевелящимися губами, с потрясенным взглядом в пространство перед собой. «Лети и найди, ты найди себя». Увереннее и громче пели все вокруг. «Найди свое место и семью найди». Это не я, это теплый и удивительно родной голос где-то внутри. Это родовая песня, Ада. Напряжение в голосе Ихара мне нисколько не показалось. Оно действительно вдруг стало натянутым, словно струна, и не на шутку встревоженным. И я не знаю, как так получилось, что последние слова этой родовой песни я пропустила, а вопрос Демиса прозвучал именно тогда, когда на храм обрушилось торжественное молчание. «Откуда ты знаешь песню рода Аркоми, Ада?» Тишина, еще миг назад бывшая восторженной и торжественной, с оглушительным звоном рассыпалась и стала напряженной, местами испуганной и непонимающей. Одно плавное движение, и присутствующие повернулись на голос, увидели мрачно выругавшегося Демиса и бледную, словно скатерть, меня рядом с ним. Почему-то я посмотрела на правящего Айра. Его шокированный взгляд был приятным зрелищем, но... «Что?» — хрипло переспросила, скривившись от того, как громко в этой звенящей тишине прозвучал мой глупый вопрос. «Эта песня просто показалась мне знакомой, но, честное слово, я не знаю, откуда мне известны слова». Судя по взглядам, я, по мнению присутствующих, совершила кощунственное убийство одного из их рода, а перед этим жестоко пытала его несколько месяцев, заставляя петь для меня какую-то родовую песню. Зачем роду вообще нужна песня? «Я ничего не понимаю», — воскликнула какая-то молодая, высокая и очень худая девушка с большими испуганными глазами. «Хорошо, что я тут не одна была такая». «Аделаида». Обратился очень серьезный Аркоми и машинально попытался задвинуть ничего не понимающую Лизи себе за спину. Словно меня только что посчитали источником опасности, от которой попытались оградить Элизабет. «Ада». Сменил Айн обращение и оставил попытки спрятать сопротивляющуюся Лиз. «Пожалуйста, скажи, откуда ты знаешь слова?» Взгляд Лизи выражал встревоженное непонимание. Взгляды всех остальных — немое осуждение. Из-за песни? Из-за простой песни? «Не знаю. Я даже не соврала. Кажется, их кто-то пел мне». Как бы я ни старалась вспомнить, перед глазами стояло что-то сильно размытое, с теплым солнечным светом, пробивающимся сквозь окно. «Женщина?» — внезапно поняла я. У нее было окно с белой облупившейся краской и цветок в странном плетеном горшке, и приятный голос. Мне это ни о чем не говорило, кроме разве что одного. Я не знаю, что это за место. Точно не знаю, где она находится и кто была та женщина, когда я вообще ее видела и почему не могла вспомнить. Но и она, и то окно с цветком казались мне странно родными, такими важными, такими... «Бабушка Орви!» — воскликнул вдруг кто-то, и этот громкий женский голос поднялся под самый острый потолок. «Она плетет цветочные горшки!» — подхватил молодой мужской голос. «Нужно немедленно отвезти девчонку к ней!» Этот голос был грубее и даже немного злее. «Она подтвердит обман. Она вычислит самозванку. Она врет!» — завопил кто-то еще. Все наперебой принялись кричать какие-то глупые и даже грубые вещи, вынуждая меня рассеянно переводить взгляд с одного лица на другое. Кажется, Демис рядом что-то сказал. Аркоми потребовал всех взять себя в руки, но его попросту никто не услышал. «Ада!» — воскликнула Лизи, но ее голос потонул в этом все злеющем шуме. Словно все в одно мгновение сошли с ума и принялись обвинять меня в том, чего я не делала. Словно все просто обезумели. У меня голова пошла кругом, и перед глазами все поплыло. Но последней каплей стала рука Демиса, из которой вдруг выскользнули мои пальчики, окончательно погружая меня в чувство неразумной паники и желания сбежать как можно дальше. Я даже не поняла, в какой момент махнула рукой, разрывая пространство, и скользнула в открывшийся портал, спасаясь от всех тех, кто окончательно потерял над собой контроль. Мне нужно немного времени. Нужно подумать, нужно все переварить.